командующий историческим фронтом. Покровский Михаил Николаевич. Родился 17-29 по новому стилю сентября 1868 года, Москва. Умер 10 апреля 1932 года, там же. Похоронен у Кремлевской стены. Одна из большевистских легенд гласит: накануне октябрьских боев в Московский военно-революционный комитет явился профессор Покровский и сказал: «Я пришел к вам, товарищи, предложить свою помощь. Вы знаете, я историк, а сейчас история делается на улицах Москвы. Я хотел бы в эти дни быть рядовым бойцом и плечом к плечу драться вместе с восставшими рабочими». Профессору Покровскому было поручено вместе с И.И. Скворцовым Степановым обеспечить выпуск известий Московского военно-революционного комитета. Он писал статьи, листовки, манифесты и воззвания, звавшие красногвардейцев и солдат на бой с буржуазией, укреплявшие в них веру в победу революции. Профессором Покровский, конечно, не был. Даже в состав приват-доцентуры после сдачи магистерского экзамена не попал. А в 1902 году ему и вовсе было запрещено преподавать. Это большевики сделали его в 1929 году академиком. Печально знаменит Покровский тем, что был создателем исторического фронта для борьбы с буржуазной профессурой, и в гораздо меньшей степени своей книгой «Русская история в самом сжатом очерке», получившей одобрение Владимира Ильича Ленина. До середины 1930-х годов с такой рекомендацией она, конечно, была самым популярным изданием по этой теме. Затем пришел сталинский краткий курс истории ВКПБ, и история страны была подменена историей Компартии. Она в обязательном порядке изучалась во всех вузах. После развенчания Сталина на 20-м съезде КПСС на смену краткому курсу пришел учебник истории КПСС под редакцией Бориса Пономарева. И только в начале 1990-х годов историю КПСС заменили на политическую историю России. Покровский умер в Кремлевской больнице от рака в 1932 году. Ему не довелось быть расстрелянным Сталиным, как другим старым большевикам, но его имя и труды были подвергнуты шельмованию почти сразу же после его смерти. Дважды Покровского реабилитировали, сначала после 20-го съезда и начала десталинизации, а затем после апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС и начала перестройки. Оба раза его имя вернули из небытия со ссылкой на высокий авторитет Ленина, Крупской, Луначарского и других, высоко ценивших труды Покровского. Парадоксально, но созданный Покровским исторический фронт официально исчез вместе со второй реабилитацией своего основателя. Обратимся к его биографии. Родился в состоятельной семье. Отец, статский советник, служил по таможенному ведомству. От отца, наслушавшись рассказов о злоупотреблении чиновников и малопочтенной жизни высших сановников и членов императорской фамилии, воспринял критическое отношение к властям. А один из его двоюродных братьев, студент духовной академии, разъяснил мальчику Мише, что Бога нет и быть не может. С таким багажом он пришел во вторую московскую гимназию, в ней когда-то учился Н. Кондаков. Успешно, с золотой медалью, закончил ее и в возрасте 19 лет поступил в Московский университет на историко-филологическое отделение. После его окончания Ключевский оставил Покровского при университете для подготовки к профессорскому званию. Милюков вспоминал о своем младшем современнике. Он 9 годами моложе меня по рождению и по окончанию Московского университета, 1891 год. Он, вероятно, слушал мои первые лекции, но ближе мы с ним встретились на семинарии профессора Виноградова по всеобщей истории, где участники работали серьезно и научались строгому научному методу работы. Покровский, один из самых младших участников, обычно угрюмо молчал и всегда имел какой-то вид заранее обиженного и неоцененного по заслугам. Я думаю, здесь было заложено начало той мстительной вражды к товарищам-историкам, которую он потом проявил, очутившись у власти. У нас он считался подающим надежды, но тогдашних работ его я не знаю. Еще в 1900 году он просил у меня работы в академическом стиле, и я не без удивления прочел, что к 1905 году М.Н. окончательно определился как теоретик-марксист и практик-революционер, и что, вступив в ряды большевистской партии, он принял активное участие в организации вооруженного восстания в качестве пропагандиста, агитатора и публициста. Очевидно, я опоздал, считая его кадетом. В той же биографической справке говорится, что Покровский после Лондонского съезда 1907 года перешел на нелегальное положение и эмигрировал за границу. Активным организатором вооруженного восстания Покровский, конечно, тоже не был. 20 декабря 1905 года его арестовали, вспоминает сам Покровский. «Меня выпустили через несколько дней, 26-го, как сейчас помню, даже без допроса, ограничившись наведением справок. Этой неделей заключения в Сущевской части ограничились все репрессии, какие удалось осуществить по отношению к моей особе старому правительству». Кизеветтер был старше Покровского на 3 года. Учились одновременно, один и тот же университет, одни и те же учителя. Он вспоминал, что Покровский не разделял наших архивных увлечений и никогда в архивах не работал. По виду тихенький и смирненький, он таил в себе болезненно острое самолюбие. С университетом у него как-то не вышло правильного общения. Он приготовился к магистерскому экзамену и сдал его, но на этом экзамене у него произошло какое-то столкновение с Ключевским, подробности которого мне неизвестны. После этого Покровский от университета отдалился, пробных лекций не прочел и в состав приват-доцентуры не вступил. Не готовил он и диссертации. Он читал лекции на коллективных уроках и на педагогических курсах. Преподавал историю в женских курсах, написал много статей для коллективной хрестоматии по средневековой истории под редакцией профессора Виноградова, работал в комиссии для чтения, но от университета сторонился. Вполне возможно, что и социал-демократом в 1905 году Покровский еще не был, хотя было ему уже 38 лет. Кизеветтер вспоминал, что в 1905 году Покровский участвовал в совещаниях по созданию кадетской партии и выражал более правые взгляды, чем принимаемая программа. Так или иначе, по официальной биографии он числится членом партии большевиков с 1905 года. В 1907 году Покровский уехал из России сначала в Финляндию, затем во Францию, где прожил до революции, ведя литературную и научную работу. В Париже между Покровским и Лениным произошла идеологическая ссора, разрыв. Покровский сближается с ленинским противником, лидером впередовцев А.А. Богдановым, преподает в их школах на Капри и Болонье, затем рвет и с ними и сближается с Троцким. На Капри и в Болонье, а затем в Национальной библиотеке в Париже, Покровский обдумывал и писал свои главные книги «Русская история с древнейших времен» в 4 томах, «Москва, 1910-1913 годы» и очерк истории русской культуры в двух частях «Москва. 1915-1918 годы». Написанные с марксистских позиций, эти работы в целом получили высокую оценку в печати. Милюков писал: «Нового он тут не дает, хотя работы своих предшественников и товарищей хорошо знает и пользуется ими широко, стараясь, однако, на всяком шагу уязвить и подчеркнуть свое превосходство. Его история идет, конечно, дальше курса Ключевского, на все то расстояние, которое прошло от составления этого курса до появления новых работ нашего поколения, следовавшего за Ключевским». Между тем отношения с Лениным, видимо, наладились, и в 1916 году Покровский выступил редактором ставшей знаменитой ленинской книги «Империализм как высшая стадия капитализма». После февральских событий 1917 года в Россию Покровский вернулся достаточно поздно. Только в сентябре через Архангельск он прибыл в Москву. И сразу начался его стремительный взлет. В ноябре он уже был председателем Московского совета и депутатом учредительного собрания от Смоленской губернии. В декабре 1917 и январе 1918 членом советской делегации на переговорах с немцами о мире в Брест-Литовске. Пронесся слух, что Покровский подписал мирный грабительский договор с немцами. Московский профессор-историк Готье, ученик Ключевского и советский академик, записал в дневнике: «От большевистских кругов Кремля идет слух, что в числе немецких условий есть право вывести из России произведения искусства, какие они найдут нужным. Если это и так, то гориллам не нужны произведения искусства, но такое условие показывает, что с большевиками немцы собираются поступить сурово. Мирные условия подписаны Покровским. Вот истинно позорное имя в русской истории и позор для школы московских русских историков». Слух оказался ложным. Договор Покровский не подписывал, другие подписали. Покровский как раз занимал в вопросе о мире антиленинские позиции и призывал к продолжению войны. С марта 1918 года Покровский возглавляет уже Совет народных комиссаров Москвы и Московской области, включавший в себя 14 губерний. В мае 1919 года он назначен заместителем народного комиссара просвещения Луначарского. Готье, которому довелось побывать на одном из совещаний в наркомпросе, отмечал в дневнике, что Луначарский, довольно изящный господин, и по сравнению с окружающими товарищами был, несомненно, много выше. Покровский же все больше и больше напоминает Квазимодо. Известно, что Ленин с недоверием относился к деловым способностям Луначарского, который на посту наркома исполнял роль витрины. В качестве же рукастого большевика в наркомат для проведения грязной работы и был поставлен Покровский. Пришло его время. Он был одним из ярых сторонников красного террора. Таким он и был выведен в 1968 году в спектакле Московского театра «Современник» по пьесе Шатрова «Большевики». Это после второй реабилитации Покровского его кровожадность постарались преуменьшить. Власть в своих руках Покровский сконцентрировал полную. Все его посты невозможно перечислить: член советского правительства, председатель академического совета, создан в феврале 1921 года и объединил Государственный ученый совет, управление научными учреждениями, главархив и главмузей. Председатель президиума Коммунистической академии. Эта академия создана специально для противостояния и постепенного уничтожения старой, настоящей академии наук, имела в своем распоряжении целую сеть институтов. Ректор Института красной профессуры, глава общества историков-марксистов, заведующий центр архивом, главный редактор Красного архива и так далее, и так далее. В общем, исторический фронт создан, а история уничтожена в два этапа. Первый – 1918-1922 годы. В 1921 году петроградский журнал «Русское историческое богатство», книга 7, опубликовал список из 200 человек, погибших в 1918-21 годах. В основном это историки. Среди них наиболее громкие имена А.С. Лаппа-Данилевский, великий князь Николай Михайлович, А.Я. Ефименко, академики М.А. Дьяков, А.А. Шахматов по русской истории, по всеобщей истории академик Б.А. Тураев, В.И. Герье и В. Лучицкий. Расстреляны, зарублены, умерли с голоду в расцвете сил. Поскольку реорганизацию высшей школы по большевистским образцам в контакте с буржуазной профессурой провести не удалось, ее нужно было уничтожать. Первые скромные шаги закрыли юридические и историко-филологические факультеты университетов. В 1922 году осенью, как уже неоднократно в этой книге говорилось, выслали из Советской России более 200 выдающихся ученых. Среди них историки А.А. Кизеветтер, В.А. Мякотин, С.П. Мельгунов, А.В. Флоровский, П.М. Бицилли, Л.П. Корсавин и А. Стратонов. В архивных материалах дел о высылке ученых часто встречается фамилия одного из исполнителей этой акции, чекиста Н.И. Зарайского. Не родственник ли Покровского по жене Любови Николаевне Зарайской? После такой зачистки Покровский приступил к самому трудному – пролетаризации преподавательского состава высшей школы, к обеспечению марксистской линии в области научных исследований. В Институте Красной профессуры, созданном Покровским, стали ускоренными темпами штамповать красных профессоров, и здесь все шло нормально. Желающих стать профессором достаточно. Сложнее обстояло дело с Академией наук. В секретной справке 1927 года к отчету о деятельности Академии наук за 1926 год для спецкомиссии Покровский предложил: «Нужно или радикально реорганизовать и в смысле личного состава, и в отношении программы занятий гуманитарное отделение Академии, или вовсе его прикрыть». Последнее, конечно, было бы правильнее. Для этой цели у нас существует много учреждений. Закрывать гуманитарное отделение Академии наук Сталин все-таки не стал. Был выбран первый вариант – радикально реорганизовать личный состав. Покровскому было не привыкать выступать в роли дубинки. Еще в 1922 году вместе со своим шефом Луначарским он выступил обвинителем на судебном процессе партии социалистов-революционеров. 12 человек были осуждены к смертной казни, которую не допустила только волна международного возмущения. В списке же трудов Покровского появилась книжка, что установил процесс так называемых социалистов-революционеров, Москва, 1922 год. Теперь же Покровский опять выступил в роли разоблачителя. На этот раз буржуазной историографии. В журнале «Историк-марксист», 1928 год, том 7, он опубликовал невежественную по существу и грубую по форме статью «Новое течение в русской исторической литературе». Покровский подверг в ней критике изданную в 1927 году книгу Торле «Европа в эпоху империализма». Дескать, Торле, в 1927 году он как раз был избран академиком, антантофил, пытающийся сокрушить марксистские исторические концепции. Сигнал был дан. И дальше все было просто. Арестовали историков-академиков С.Ф. Платонова, М.К. Любавского, Н.П. Лихачева, Е.В. Торле, профессоров Д.Н. Егорова, С.В. Рождественского, С.В. Бахрушина, Ю.В. Готье того самого, А.И. Яковлева и множество других. Видимо, предполагалось устроить показательный судебный процесс типа эсеровского или шахтинского, но затем арестованных разослали безо всякого суда по ссылкам и тюрьмам. Платонов, Егоров, Рождественский и множество других оттуда уже не вернулись. Покровский же в 1929 году стал академиком. За что? Вероятно, за русскую историю в самом сжатом очерке и пропагандистские сборники статей «Очерк русского революционного движения XIX-XX веков. Москва. 1924. Марксизм и особенности исторического развития России. Ленинград. 1925. Октябрьская революция. Москва. 1929». Больше никаких сочинений Покровского его биограф не приводит. А может, за то, что активно поддерживал Сталина в борьбе с троцкизмом, правой оппозицией и так далее. За это и новую высшую награду орден Ленина получил одним из первых. К историческим трудам Покровского еще можно отнести двухтомник «Историческая наука и борьба классов. Москва. 1933». Милюков назвал его двухтомным расследованием, которое организовал Покровский и в котором его ученики представили ряд подробных критических разборов учений тех историков, которых Покровский избрал мишенью своих нападений. Труд вышел, когда Покровского уже не было в живых. В той великой чистке, которую устроил Покровский, вероятно, исчезло несколько сот еще остававшихся в живых буржуазных историков. Никто не считал ведь историков, арестованных в провинции, а там уничтожали еще более жестоко. Арестом Торле и Платонова с их всемирной славой могли возмутиться их французские, финские, немецкие коллеги. А кто вступится за профессора где-нибудь в Казани или Архангельске? Из выживших в этой чистке историков предсоветского периода можно назвать не так уж много имен. Б. Греков, В. Городцов, умер в 1945-м, всеми забытый. Продолжили свое существование и приспособились, кроме Грекова, после смерти Покровского, как директор Института истории, он наследовал и пост главы Исторического фронта, Н.М. Дружинин, Е.А. Косминский, С.Д. Сказкин и еще несколько историков. Примечание. С.Д. Сказкин, декан ИСТФАКа МГУ в 1940-43 годах. В 1966 году, будучи академиком, Сказкин совершил неординарный поступок, подписал коллективное письмо Брежневу против возрождения сталинизма, а в 1968 в «Правде» оправдывал советскую оккупацию Чехословакии. Конец примечания. Но и эра школы Покровского длилась недолго. Почти сразу же после смерти Покровский был обвинен во множестве преступлений, схематизме, универсализме, ревизионизме, уклонизме, плюрализме, селективизме и других преступлениях, которые, как писал американский историк Анатолий Мазур, не найти даже в авторитетном словаре. В 1934 году Совнарком и ЦК ВКПБ в совместном постановлении за подписью Молотова и Сталина признали, что обучение истории в школах СССР поставлено неудовлетворительно. А еще через два года, 26 января 1936 года, опять же совместным постановлением, вина за это возлагалась на школу Покровского. В постановлении говорилось: «Вредные тенденции и попытки ликвидации истории как науки связан в первую очередь с распространением среди некоторых наших историков ошибочных исторических взглядов, свойственных так называемой исторической школе Покровского. После такого сигнала сразу посыпались статьи об антиленинской концепции, ликвидаторских взглядах, теоретических корнях ошибочных исторических взглядов, методологических истоках ошибок, извращениях Покровского. Вульгарные исторические взгляды покойного вождя марксистской школы были осуждены. Бухарин, которому оставалось жить совсем немного, опубликовал статью «Нужна ли нам марксистская историческая наука? Известия, 1936 год, 27 января». К Бухарину присоединился Карл Радек. Общество историков-марксистов, созданное Покровским в 1935 году, превратилось в организационный центр антимарксистских и антисоветских элементов. С Покровским и его школой расправились их методами – большевистскими, ленинско-сталинскими. Главным монументом памяти этой борьбы с Покровским остались два сборника статей «Против исторической концепции М.Н. Покровского. Москва-Ленинград, 1939 год» и «Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского. Москва-Ленинград, 1940 год». Здесь громили Покровского его всегдашний враг и соперник в борьбе за руководящий стул Е.М. Ярославский, Е.В. Торле, вернувшийся из ссылки, Н.М. Дружинин, арестованный, но выпущенный в 1930 году, Б.Д. Греков, вчерашние ученицы А.М. Панкратова и М.В. Нечкина. Главным аргументом в критике было, конечно, имя Сталина. Покровский этого вовремя не понял, оценил конъюнктуру неправильно и поплатился за это посмертным развенчанием. Гораздо хуже пришлось его школе. Лишь немногие смогли оправдаться и выжить. Те же Панкратова, Нечкина, будущий академик Исаак Минц, Александр Молок. Большинство же – Ванак, Фридленд, Лурье, Лукин, Зайдель, Пригожин, другие ученики-последователи – исчезли без следа. Через 10 лет вернулся с Колымы Оксман, но таких было мало. После 20-го съезда КПСС имя Покровского вновь стало можно упоминать, уже без прежних эпитетов. В 1965-67 годах в Москве даже издали его избранное произведение в четырех книгах, но идеи Покровского не возродились. В 1970-х в СССР о большевике-ленинце-марксистском историке М.Н. Покровском было опубликовано несколько работ. Историк из США Джордж Энтин тоже заинтересовался фигурой Покровского, побывал в СССР и написал книгу «Советский ученый-бюрократ М.Н. Покровский и общество историков-марксистов. Филадельфия, 1978 год». Книга эта и поныне остается классической. В 1992 году в Москве на волне перестройки Горбачева А.А. Чернобаев опубликовал книгу «Профессор с пикой» или «Три жизни историка М.Н. Покровского», в которой, соответственно, моменту Покровский противопоставлялся Сталину. Настоящая научная биография Покровского остается ненаписанной, хотя многие ранее недоступные документы теперь открыты. Хотя для нас важен, конечно, не Покровский сам по себе, важно установить масштабное уничтожение русской исторической науки. Важны события, факты, имена. Литература. Абрамов А. «У Кремлевской стены». Четвертое издание, дополненное. Москва, 1981. Милюков П.Н. «Величие и падение М.Н. Покровского». Эпизод из истории науки в СССР. Милюков, П. П.Н. Очерки истории исторической науки. Москва, 2002 год. Чернобаев А.А. Покровский Михаил Николаевич. Историки России. Биографии. Москва, 2001 год. Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881-1914 годов. Прага, 1929 год. Репринт, 1974 год. Готье Ю.В. Мои заметки. Москва, 1997 год. К изучению истории. Москва, 1937 год.